две большие разницы. Мое творческое кредо в журналистике – выявить грамматику жизни зарубежного народа, создать как бы путеводитель по его душе. Именно так можно объяснить, почему иностранцы в аналогичных ситуациях ведут себя иначе, чем мы. Именно так можно разобраться в том, как сложились их системы ценностей, стереотипы поведения. Потратив 5 лет на изучение китайского языка и проработав 7 лет в Поднебесной, я, признаться, ошибочно полагал, что китайцы и японцы – некие близнецы-братья и по цвету кожи, и по разрезу глаз, наконец, по общей иероглифической письменности. После того, как Мао Цзэдун перессорился с Хрущевым и жизнь заставила меня переквалифицироваться из китаиста в япониста, я неожиданно убедился, что наши дальневосточные соседи являются собой две большие разницы. Несколько утрируя, скажу, что китайцы – это немцы Азии. В своем поведении они руководствуются логикой и рассудком. Японцы же в этом смысле – русские Азии. Они, как и мы, живут не умом, а сердцем. У них превалирует эмоция и интуиция. Коренится этот контраст в отношении к природе и к искусству, то есть к тому, что дано Богом, и к тому, что создано человеческими руками. С точки зрения китайцев, человек как творец – властелин, а материал – его раб. Японский же мастер не навязывает материалу свою волю, а стремится раскрыть его первородную суть. Самый наглядный пример – национальная кухня. В Китае это некая алхимия, умение творить неведомое из невиданного. В Японии же это искусство создавать натюрморты на тарелке. Примечательно, что контраст между китайцами и японцами напоминает разницу между французами и англичанами. Французский повар, садовник, градостроитель тоже демонстрирует свою изощренность в противовес английской тяге к естественному, натуральному. Как японцы, англичане любят пейзажные, а не регулярные сады и парки. Подобно Токио, Лондон вырос как хаотический мегаполис, в отличие от геометрически распланированного Пекина и Парижа. Но главный материал – человек. По мнению китайцев, личность можно и нужно лепить заново. Инструментом при этом служит ритуал, то, что мы называем китайские церемонии. Конфуцианство требует от человека постоянного совершенствования. Об этом напоминают флюгеры в виде карпов, вьющиеся над домами, где есть мальчики. Плыть против течения, стремиться вперед и выше – вот суть мужского характера, воплощенная в этой поэтической метафоре. Но рядом с конфуцианством издавна существовала как бы диссидентская религия – даосизм. Чем постоянно совершенствовать себя, лучше постичь дао – путь, найти стремнину жизненной реки и плыть по ней, как сплавщик, на плоту. То есть постичь ход событий и не перенапрягаться. Итак, китайцам религию заменяет этика, китайские церемонии. Японцам же – эстетика. Любование весенней сакуры, багрянцам осенних кленов, другие формы совместного обучения красоте. Но и японцы говорят, не совершай некрасивых поступков. Так что грань между этикой и эстетикой стирается. А при коренных различиях у китайцев и японцев выявляется и сходство. Обоим народам присущ культ самоконтроля, предписанного поведения. Они всегда чувствуют натянутые вожжи. Традиционные ритуалы постоянно их от чего-то удерживают, к чему-то принуждают. Японцам, как и китайцам, трудно быть непринужденными. Поэтому в стране восходящего солнца сослуживцы и деловые партнеры, как правило, проводят все вечера за выпивкой. Причем это мотивируется не только интересами бизнеса как такового. Не меньше, чем в деловом мире, такого рода смазка требуется в политической и общественной жизни. У японцев, как и у китайцев, идет постоянный поиск консенсуса, согласия на основе взаимных уступок. Именно этот консенсус, желанный общий знаменатель, является стержнем деловых, политических и общественных отношений в странах Дальнего Востока. Как японцы, так и китайцы отрицают индивидуализм, ставят общие интересы выше личной выгоды. Их религиозная терпимость распространяется на мирскую жизнь. Обоим народам присуще представление об истине как о горной вершине, которая ведет бесчисленное множество путей. Каждый может выбрать любой из них и не вправе осуждать тех, кто идет к цели другими путями.